Рёк он, ахейцы безмолвные все сохраняли молчание. И меж них провещал Менелай знаменитый воитель: «Ныне внимайте и мне! Жесточайшая горесть пронзает сердце мое. Помышляю давно я, пора примириться Трое сынам и ахейцам. Довольно вы бед претерпели ради вражды между мной и Парисом, виновником оной. Кто между двумя судьбой обречен на погибель, тот да погибнет, а вы, о друзья, примиритесь немедля. Пусть же представят и белого агнца, и черную овцу солнцу принести земле, а Крониду пожрем мы другого. Пусть призовут и Приама владыку, да клятвы положит сам, а сыны у него напыщенны, всегда вероломны. Да преступник какой-либо Зевсовых клятв не разрушит. Сердце людей молодых легкомысленно, непостоянно, старец меж ними присущий, вперед и назад прозорливо смотрит, обеих сторон соблюдая взаимную пользу». Так говорил, и наполнились радостью оба народа, чая почить, наконец, от трудов изнурительной брани. Коней становят в ряды, с колесниц своих прядают сами, быстро снимают доспехи, на землю слагают их близко друг против друга. Меж воинств осталось узкое поле. Гектор немедленно к граду глашатаев двух посылает, агнцев поспешно принесть и вызвать владыку Приама. Царь Агамемнон равно повеление дал Талфибию к сеням ахейским идти и принесть на заклание агнца. Он поспешил, повинуясь державному сыну Атрея. С вестью Ирида явилась к Елене лилейно-раменной. Вестница — образ, принявший любезной Елене заловки, с коей в супружестве был Антинорит, царь Геликаон. Образ молодой Лаодики, прекраснейшей дщери Приама, в терем вошла, где Елена ткань великую ткала. Светлый двускладный покров, образуя на оном сражение, подвиги конных троян и медяно-доспешных данаев, в коих они за нее от ареевых рук пострадали. К ней приступив, быстроногая так говорила Ирида: «Выйди, любезная нимфа, деяния чудные видеть конников храбрых троян и медяно-доспешных данаев. Оба народа недавно, стремимые бурным ареем, в поле сходились, пылая взаимно погибельной бранью. Ныне безмолвны стоят. Прекратилась брань. Ротоборцы все на щиты преклонились, копья их воткнуты в землю. Но герой Александр и Атрид Менелай брононосный выйти желают одни за тебя на копьях сразиться, и супругой любезной тебя наречет победитель».